Человечек будто бы обмер от страха, а глазище у этого человека такую внутри притаивали веселость, такую бедовую, бесшабашную смелость, дерзость даже, что Леонид, изготовившийся к роли покровителя, опешил. «Пойдемте», — это теперь она позвала его тихим, трепещущим голосом, и пошла, низко опустив голову, сторонкой обойдя могучего старика, благодарно поклоняясь Кларе Иосифовне, робко цепляясь за руку Леонида. «О, женщины!» «И, пожалуйста, Леонид Викторович!» — смягчившимся голосом крикнула Клара Иосифовна. «Пожалуйста, поглядите этот невероятный диалог в сценарии. Сомневаюсь, чтобы актеры смогли его произнести». Они вышли с павильона, ослепли, быстро загородились руками от солнца, а потом, смеясь, поглядели друг на друга из-под ладони, как два заговорщика. «Притворщица, кто ты?» «Я не притворщица. Я сперва очень испугалась. У меня ведь никакого голоса. Но я люблю петь, святая правда». «А потом, когда ты посмотрела на меня, тебе все еще было страшно?» «Нет, что вы. Я уже знала, они меня берут. И вы мне помогли, спасибо. Очень милый этот старик, знаете ли. Но бедная Клара». Она на редкость правильно говорила по-русски, разве только чуть-чуть протягивала иные слова, нежданно открывая в них еще какой-то затаенный образ. Она проговорила «спасибо», и длинное «с», и длинное «о» вернули этому слову его изначальный утраченный смысл. «Спаси Бог!» Она проговорила «знаете ли?» Леонид услышал, как сплелись вопросы и утверждения, бесконечно поширив это «знаете ли?». А когда она протянула «бедная Клара», Леонид просто ахнул, а стольком сразу подумалось. И верно, легко ли этой маленькой болезненной женщине владычествовать над своим кудрявым бурлаком? Да и владычица ли она? Вы о чем-то задумались? Говорите, говорите, мне очень интересно вас слушать. То ты, то вы. На чем остановимся? Мне бы хотелось на «ты». Они переглянулись, прошли несколько шагов, не отводя глаз, так глядя друг на друга, как глядят, когда пьют на «ты». «Говори, говори, мне очень интересно тебя слушать». «Что ты? Я совсем не умею разговаривать. Я ведь училась чему-нибудь и как-нибудь. Святая правда». И вот еще эта святая правда, это присловие, кстати, много раз и недавно слышанное, но и как бы заново услышанное только сейчас. Святая правда, какие действительно громадные два слова, если их говорят тебе, самозабвенно выпрямившись и шире, и без того огромные глаза, в которых, как по заказу, вспыхивает святость. На миг, правда. И уже иное в них — смех, издевка. «Ох, и трудно же мне с тобой будет», — Леонид изобразил ужас на лице. «Святая правда», — сказал вслух и тотчас вспомнил, кто этак же несерьезно балагуря любил поминать святую правду. И мигом остыл, к идущей рядом с ним девушке. «Вон это кто!» Здесь все было непростым, не для шуток. Это другого шла судьба, всерьез судьба. Он знал, оказывается, эту Марьям, был наслышан о ней. Ее любил его приятель, Володька Птицын. И вот из-за нее, из-за этой маленькой балеринки,